свою спутницу в холл. Она следила, какое впечатление производит на девушку тепло, свет, уют, нежный аромат, все то, к чему сама она так привыкла, что перестала замечать. До чего волнующее ощущение. Розмари напоминала богатую девочку, которой предстоит открыть в детской все шкафы, распаковать все коробки с подарками. «Пойдемте наверх», — сказала Розмари, сгорая от желания поскорее проявить свое великодушие. «Пойдемте ко мне в спальню». К тому же ей хотелось избавить бедняжку от любопытных взглядов прислуги. Поднимаясь по лестнице, она даже решила, что не будет вызывать звонком Жанну и снимет пальто без ее помощи. Главное — быть естественной. «Ну вот», — снова воскликнул Розмари, когда они вошли в огромную великолепную спальню, где шторы были уже спущены, а в камине пылал огонь, бросая отблески на изумительную лакированную мебель, золотистые подушки, примулы и синие ковры. Девушка остановилась на пороге. Казалось, она была потрясена. Впрочем, против этого Розмари не возражала. «Входите и садитесь сюда, в это уютное кресло». Она придвинула к камину большое кресло. «Идите же, согрейтесь. Вы совсем продрогли». «Я не смею, сударыня», — сказала девушка и попятилась. «Ну, пожалуйста». Розмари подбежала к ней. «Не надо бояться, право же, не надо. Сядьте. А я сейчас скину пальто, и мы перейдем в другую комнату и будем пить чай, и все будет очень мило. Чего вы боитесь?» Она ласково толкнула свою худенькую гостью в мягкие объятия кресла. Но ответа не последовало. Девушка села так, как ее посадила Розмари, руки у нее были опущены, рот слегка приоткрыт. Говоря по совести, вид у нее был глуповатый. Но Розмари не желала этого замечать. Она наклонилась к ней со словами. «Почему вы не снимете шляпу? Ваши чудесные волосы совсем мокрые, и ведь без шляпы гораздо удобнее». Раздался невнятный шепот, что-то вроде «Хорошо, сударыня», и измятая шляпка была снята. «Позвольте, я помогу вам снять пальто», — сказала Розмари. Девушка встала, одной рукой она держалась за кресло, предоставив Розмари стаскивать пальто. Это было совсем непросто. Девушка пошатывалась, как ребенок, еще не твердый на ногах, и Розмари невольно подумала, что если люди хотят, чтобы им помогали, они и сами должны проявлять активность, но хоть самую маленькую, иначе все становится страшно сложным. И что ей теперь делать с пальто? Она положила его вместе со шляпой на пол и потянулась было к каминной полке за сигаретой, как вдруг девушка быстро и невнятно прошептала: «Простите, сударыня, но я сейчас упаду в обморок, если я не выпью чего-нибудь горячего, мне станет дурно». «Боже милосердный, какая я глупая!» Розмари бросилась к звонку. «Чаю, поскорее чаю, и немедленно бренди!» Горничная ушла. «Но я не хочу бренди, я никогда не пью бренди!» — крикнула девушка. «Сударыня, я хочу только чашку чая!» И она расплакалась. Это было и страшно, и вместе с тем увлекательно. Розмари опустилась на колени рядом с креслом. «Не плачьте, бедняжка моя», — сказала она. «Не надо плакать». И дала ей свой кружевной платочек. Все это действительно потрясло ее. Она обняла худенькие птичьи плечи гости. Девушка забыла, наконец, страх. Забыла все на свете, кроме того, что они обе женщины. И, всхлипывая, выговорила: «Я больше не могу так. Я не выдержу. Не выдержу. Я что-нибудь сделаю с собой. Я не выдержу этого». «Успокойтесь. Я позабочусь о вас. Ну, не плачьте. Подумайте, как хорошо, что вы встретили меня. Пока мы будем пить чай, вы мне все расскажете. Я что-нибудь обязательно придумаю. Обещаю вам. Перестаньте же плакать. Вы совсем ослабеете. Пожалуйста». Девушка перестала плакать как раз вовремя. Не успела Розмари встать с колен, как горничная внесла поднос. Розмари поставила маленький столик между собой и гостей. Она подсовывала бедняжке все, что было на столе. Все сандвичи, все бутерброды, и непрерывно подливала ей горячий чай с молоком и сахаром. Все говорят, что сахар очень питателен. Сама она ничего не ела, только курила, тактично отвернувшись, чтобы не смущать гостей. И в самом деле чай оказался поистине чудодейственным. Когда столик был отодвинут, на спинку глубокого кресла откинулось совсем преобразившееся существо. Стройная, хрупкая девушка с копной растрепанных волос, темно-красным ртом и блестящими глазами. В блаженной истоме она смотрела на пламя камина. Розмари закурила новую сигарету. «Теперь можно приступить». «Когда вы в последний раз ели?» — мягко спросила она. Но в этот момент дверная ручка повернулась. «Розмари, можно?» Это был Филипп. «Конечно». Он вошел. «Ох, простите». Он остановился и уставился на девушку. «Ничего, ничего», — улыбнувшись, сказала Розмари. «Это моя приятельница мисс...» «Смит, сударыня», — подсказала девушка. «Странно. Она не изменила томной позы, не испугалась». «Смит», — повторила Розмари. «Мы как раз собирались немножко поболтать». «Понятно», — сказал Филипп. «Вполне». И его взгляд скользнул по шляпке и пальто, которые валялись на полу. Он подошел к камину и стал спиной к огню. «Отвратительная погода», — произнес он с любопытством, глядя на неподвижную фигурку девушки, на ее руки и туфли, а потом снова на Розмари. «Да», — с необыкновенным воодушевлением подхватила Розмари, — «просто мерзкая». Филипп улыбнулся своей обаятельной улыбкой. «Собственно говоря, мне нужно, чтобы ты на минутку зашла в библиотеку. Это возможно? Мисс Смит не рассердится?» Большие глаза посмотрели на него, но ответила Розмари. «Конечно, нет». И они вместе вышли из комнаты. «Розмари», — сказал Филипп, когда никто уже не мог их услышать. «Что все это значит? Кто она такая? Объясни». Смеясь, Розмари прислонилась к дверному косяку. «Я подобрала ее на Керзен-стрит. Честное слово, настоящая находка. Она попросила у меня денег на чашку чая, и я привезла ее сюда». «А что ты собираешься с ней делать?» — спросил Филипп. «Быть к ней внимательной?» — быстро ответила Розмари. «Очень-очень внимательной. Помочь ей? Не знаю только как. Она мне еще ничего не рассказала о себе. Но показать ей, проявить к ней, пусть она почувствует». «Детка, ты просто сошла с ума. Это совершенно немыслимо». «Я так и знала, что ты это скажешь», — возразила Розмари. «А почему немыслимо? Мне хочется». «Разве этого недостаточно?» «И потом, о таких вещах все время пишут в книжках. Я решила...» «Но...» — сказал Филипп и, помедлив, срезал кончик сигары. «Она же потрясающе хорошенькая». «Хорошенькая?» Розмари была так ошеломлена, что даже покраснела. «Ты находишь?» «Я как-то не думала об этом». «Господи!» Филипп чиркнул спичкой. «Она совершенно прелестна. Ты подумай об этом, детка. Я был просто поражен, когда вошел в комнату. Во всяком случае, мне кажется, ты делаешь страшную ошибку. Прости меня, дорогая, за то, что я так прямо говорю тебе об этом и все такое. Но если ты решишь пригласить мисс Смит к обеду, предупреди меня заранее, чтобы я успел как следует просмотреть журнал для модисток». «Ты у меня глупый», — сказала Розмари, выходя из библиотеки. Но в спальню она не вернулась. Она вошла в свой кабинет и села за письменный стол. Хорошенькая, совершенно прелестная, поражен. Ее сердце билось в груди, как тяжелый колокол. Хорошенькая, прелестная. Розмари придвинула к себе чековую книжку. Нет, чек тут, конечно, не годится. Она открыла ящик, вынула 5 бумажек по фунту стерлингов каждая, посмотрела на них, 2 сунула назад в ящик, 3 сжала в руке и отправилась в спальню. Когда Розмари через полчаса заглянула в библиотеку, Филипп все еще сидел там. «Я только хотел сказать тебе, что мисс Смит не будет сегодня обедать с нами». Розмари опять прислонилась к дверному косяку и посмотрела на мужа своими необыкновенно блестящими глазами. Филипп отложил газету. «Почему? Приглашена в другое место?» Розмари подошла и села к нему на колени. Она ни за что не хотела остаться. «Поэтому я просто дала бедняжке денег. Не могла же я удержать ее насильно», — тихо сказала она. Розмари успела уже причесаться, чуть-чуть подвести глаза и надеть жемчуг. Она провела ладонями по щекам Филиппа. «Я тебе нравлюсь?» — спросила она, и ее нежный глуховатый голос взволновал его. «Ужасно нравишься», — ответил он, крепче прижимая ее к себе. «Поцелуй меня». Последовало молчание. Потом Розмари мечтательно сказала. «Я видела сегодня восхитительный ларчик. Он стоит 28 геней. Можно я куплю его?» Филипп стал покачивать ее на коленях. «Можно, маленькая мотовка». Но ей хотелось спросить его не об этом. «Филипп», — прошептала она, прижимая голову мужа к своей груди, — «а я хорошенькая».